Глава 8, в которой герои прибывают родной Новониколаевск и обнаруживают, что не очень-то там им и рады. Я не беспокоил Арчи до самого Новониколаевска, прекрасно понимая всю сложность его работы. Все 5 часов, что мы шли до пункта назначения, пролетели для меня практически незаметно. 2 раза мне приносили чай с печеньками, 1 раз Антоша, а другой совершенно освоившийся Кирюшка. Пока я отпивался горячим, Антоша рассматривал местность в бинокль, пытаясь привязаться к карте, и даже преуспел. А Кирюшка, пока меня ждал, просто сидел в гнезде, которое я ему тут же соорудил из своей кепки на торпеде, и любовался облаками. Оба бармота выглядели ужасно довольными жизнью, особенно почему-то Кирюшка. Примерно за 5 часов полета мы прошли 320 километров, отделяющих Белый Камень от Новониколаевска, и надо было готовиться к посадке, можно было бы сегодня идти дальше, вместо под веселым названием Синьгород, который отстоял от Новониколаевска еще на 180 километров по прямой. Но мы лучше перепрыгнем его завтра и пойдем прямо на Семишахтинск, что находился еще в 300 километрах за Синьгородом. Когда Новониколаевский аэропорт показался из-за скрывающих его сопок, я вызвал в рубку Арчи и Антошу, новобранцу было дано указание вцепиться в поручни, стоять, смотреть и не отсвечивать, все вопросы задаст позже. Арчи весело плюхнулся в кресло, пристегнулся и с азартом потер руки. «Ну-с, приступим», — заявил мне он, как ветер. «Норма», — отозвался я, выравнивая ласточку на высоте 200 метров. «Встречный, слабый. Порывов нет, садиться сходу будем. Давай ты займись дифферентом и на подстраховке будь. Я за сегодня вроде насобачился управляться, это тебе не касатка, должно полегче быть». Арчи согласно кивнул и оглянулся на Антошу. «Не дрейфь, салага. Посадка это самое интересное». Парень во все глаза уставился на подплывающее снизу летное поле, встав на носочки и стараясь не пропустить ничего в наших действиях. Я потихоньку сбрасывал скорость, притирая дирижабль все ниже, а Арчи разглядывал посадочные площадки в бинокль. «Совсем мышей не ловит?» – недовольно скривился он. «Спят, что ли?» «Антоша, ну-ка погуди им, сволочам, да посильнее». Парень, показательно цепляясь руками за все поручни на пути, как неведомый обезьянин, подобрался к нам и судорожно выдохнув от волнения, до упора отжал рычаг подачи сигнала. Низкий басовитый рев пробрал меня до печенок, и аэродромную команду тоже. Я из безбинокля увидел, как из здания караулки выскочил человек, прыгнул в дежурный мотоциклет и, набирая скорость, помчался в сторону летного поля. Я тем временем сбросил скорость почти до нуля, а высоту метров до 30 и практически застыл над забором аэропорта, ожидая, когда же там наконец разродятся. «Смотри, Антоха», Арчи снизошел до объяснений. «Этот придурок, что на мотоциклете едет, должен дежурить у посадочных пятачков постоянно, а не вот как сейчас». «Да знаю я», с обидой произнес парень. «Сам дежурил. Дирижабль сначала с вышки наблюдатель должен заметить, издалека, потом дать 3 сигнала на поле, чтобы успели приготовиться. Если на корабле вывесили аварийный знак, то сигнал тревоги еще подать». «Именно, Юнга», развеселился Арчи. «Между прочим, за посадку, обслуживание и первые сутки стоянки платим 25 рублей, как с куста. Это мы им, а не они нам одолжение делаем. И за свои же деньги приходится ждать этого дурака. Вот я на нем ГПМ-1 испытаю, будет борзеть. А если не проникнется, то всей смене дам, просраться. Через коллектив до совести достучусь, вот увидите». Я хрюкнул от смеха и принялся высматривать наконец-то поданный нам сигнал посадки. Дежурный уволень поднял у свободного пятачка на флагштоке матерчатую колбасу ветроуказателя и зажег зеленую дымовую шашку. Я потихонечку прибавил оборотов и дирижабль начал выплывать на взлетное поле. «Смотри, Антоша», — дернул я парня. «Ветер небольшой, дымный след видишь, и почти точно на нас идет. Колбаса мало, информация дает, обвисла. Гудани ему разок на одно деление, пусть дымовуху свое убирает». Антоша осторожно потянул и тут же отпустил рычаг ревуна, и на земле засуетились, засовывая шашку в дежурную бочку с водой. «Садиться будем без пробега», — предупредил я Арчи. «На пятачок. Будь готов». «Всегда готов?» Без шуток отозвался тот, двигая руками рычаги переключения насосов перекачки балластной жидкости и потихоньку равняя нас по горизонту. Я потихоньку подводил ласточку к посадочной площадке, сбрасывая высоту и контролируя скорость. В отличие от касатки, она вела себя послушно и не была такой дубовой, чутко реагируя на мои усилия. Антоша возбужденно сопел рядом, вцепившись в поручни и приплясывая от восторга. «Ноги согни», — приказал ему Арчи. «Да не так, присядь чутка, сегодня тихо, но в следующий раз, если ветер сильный будет, при посадке лучше в каюте на койке сиди. Можем удариться, тогда мало не покажется. Моторный отсек. прокричал я в переговорную трубу. «Приготовиться к посадке». «Вот сейчас Далин в свое кресло садится и пристегивается», объяснял Антоша Мак. «Он же там не видит ни хрена, а мы его предупреждаем». «Атов!» Донесся из трубы рык гнома, и я начал подводить ласточку к посадочному знаку. Не спеша сбросил скорость почти до пешеходной и, крутя верньер малого изменения усилий силового щита, начал притираться. «Видишь, он набалдашник на рукоятке крутит». Тем временем выделывался Арчи перед Антошей, не отводя напряженного взгляда от приборной панели. «Рукоятка это нашу, как бы это сказать, надутость корректирует, что ли, но грубо и сильно. А набалдашничек на ней этот покрутишь, и по чуть-чуть плавучесть меняется». «Понял», тут же отозвался Антоша, изо всех сил вытягивая шею, чтобы рассмотреть рычаги. «Заткнитесь», грубовато посоветовал я им, оба. Арчи, понимающе кивнул, не отрываясь от работы. «А что там за пантомимы изобразил Антоша, я рассматривать не стал. Мы уже были почти точно над посадочным знаком, метрах в трех высоты, ласточку не колбасило, ветер позволял садиться без пробега, и я, косясь одним глазом в лобовое стекло, а другим на динамометр, начал посадку». Арчи вцепился в рычаг сброса аварийного балласта, готовый по моей команде тут же его скинуть в случае чего, а я убрал плавучесть до нуля. Шасси дирижабля мягко коснулись земли, усилий двигателей хватало, чтобы держать машину на месте, и цифры на динамометре потихоньку поползли вверх. Дождавшись, пока на циферблате не появится 1,5 тонны, как раз половина аварийного балласта, я облегченно приказал Арчи: «Посадка штатна, руки убери». «Есть посадка, руки убрал», тут же весело отозвался Мак. «Готов к укладке каркаса, мой капитан». «К укладке каркаса приступить», немедленно приказал я, косясь на динамометр. Там уже было 3 тонны, и можно было начинать сворачиваться. Обычно мы это успевали проделать в какие-то секунды сразу после касания, не тратя времени на переговоры, но сегодня условия были близки к идеальным, и можно было показать Антоше, что к чему. Арчи начал убирать силовой щит, одновременно усиливая второе заклинание, управляющее укладкой каркаса. По всем тросам были вплетены отдельные магические жилки, которые были зачарованы на скрутку в несколько положений. В считанные минуты тросы свернулись в воронье гнездо, и ласточка крепко утвердилась на земле. Я выключил двигатели вентиляторов и подал напряжение на ведущие колеса, направляясь за уже успевшим довольно далеко уехать аэродромным придурком на мотоциклете. Мы ехали медленно, не более 20 км в час, и вскоре потеряли его из вида. «По регламенту», — подал голос Антоша, — «он нас вести должен, чтобы стоянку показать». «А мы не гордые», — злобновато ответил ему Мак. «Вот я сейчас сам в караулку зайду, поинтересуюсь, в чем причина, не погнушаюсь». «Арчи», — попросил его я, — «не надо. Я сам схожу, или вот пусть Далин сходит, у нас без членовредительства получится». «Надо, Тёма, надо». Повернулся ко мне Арчи и начал объяснять уже больше для Антоши. «Мы ведь местные, в Новониколаевске больше 7 лет просидели, вон ангар наш бывший, 10-й номер, видишь?» Парень кивнул, рассматривая ряд ангаров по левой стороне взлетки. «Я тоже с ностальгией посмотрел на нашу десяточку, с которой так много было связано. Но ушли мы не очень хорошо», — продолжал распинаться Мак. «Ну как нехорошо, ласточку вот отмели у местной ОПГ, так что кому как. А Новониколаевск — это тебе не центральные города княжеств, здесь бандюки силу имеют, весь городок по понятиям живет. Это тебе не белый камень и уж тем более не столица, вот нам сходу свое неудовольствие показывают, дескать, не рады нам здесь». «Привыкли, суки, что я здесь со всеми старался подружиться и думают теперь, что Макарчи, это такой дурачок добродушный, можно ему и хрен к носу поднести. Не накручивай себя, пришлось попросить мне. И в караулку я с тобой схожу, не все же там упыри, есть и отличные ребята, может один просто из сочувствующих нам попался или тупо раздолбай. А сходи», легко согласился Арчи. «Только я сначала зайду, дверь закрою и через 5 секунд открою, тогда и заходи». «Ладно, хорошо», заранее содрогнулся я, но все-таки сначала поздоровайся и спроси, в чем дело. «Обязательно спрошу», с предвкушением сказал Арчи и принялся отстегиваться. «Пойду-ка я пальцу свою на шею навешу, подниму, так сказать, флаг». Мак вышел, а мы с Антошей переглянулись, и я заметил, что парень начал заметно нервничать. «Чего это ты?» – удивленно спросил я. «Конфликтов, что ли, не любишь, или магией боишься?» «Конфликтов не люблю», – со вздохом признался парень. «И магией побаиваюсь немного. Если маг с цеховым знаком, то он ведь может всех их там сразу насмерть заколдовать, и ничего ему за это не будет. Я в белом камне такое видел, вся окраина на ушах стояла, а магу хоть бы что. Без конфликтов, Антоша, не прожить». С помощью философии начал успокаивать парня я. «В жизни есть один большой конфликт, привыкай. А уж в Новониколаевске за основу взято, как говорится, что без лоха и жизнь плоха, здесь кого обмануть или еще как-нибудь нагреть за большую доблесть почитается. Контингент тут своеобразный, с суда на поселение ссылают, лишенцев всяких много. Нормальный человек с своей воли на рудник не пойдет, за копейки вкалывать, вот и отправляют сюда весь сброд со всех окрестных княжеств, а забирать обратно не забирают. Я аккуратно подрулил к зданию караулки и, остановив ласточку, принялся отстегиваться, боясь не успеть за магом. Самое прикольное тут знаешь что? Продолжил поучать я парня, направляясь в свою каюту за револьвером и поманив его за собой. А тут есть прикольное? Глухо спросил Антоша, глядя на то, как я пристегиваю кобуру и проверяю патроны в барабане. Есть, весело уверил его я. Прикол в том, что тут силу очень уважают. И если Арчи, тьфу-тьфу-тьфу, их там всех сожжет к чертовой матери, то сначала кипиш, конечно, будет жуткий. Но ничего ему не будет, потому что маг и в своем праве. А через полгода начнут легенды про беспредельного волшебника складывать с восхищением и придыханием. Тут уважуха тем, кто крови не боится и авторитет держит. Вот такие дела. Я наконец привел в порядок одежду и, прислушавшись к чертыханию Арчи в соседней каюте, который все никак не мог найти свою пайцзу на цепочке, отправился к Далину. Мы с Арчи права качать идем, без обиняков начал я. Будь готов и за Антошей присмотри. Охо, с интересом сказал гном. Прямо сходу? Не крутовато ли? Нормально, успокоил его я. Сам знаешь, лучше сначала разборки учинить, даже если повода нет, чем потом проверки на вшивость ожидать. Это да, кивнул Далин. А давай я схожу, уж больно ты добренький у нас. Не, обойдешься, отказался я. Арчи распалился чего-то, он неблагодарность не любит сильно, надо его попридержать немного. А вы вдвоем там накалять сходу начнете, дипломатии в тебе никакой. Смотри, дипломат, серьезно ответил гном, будешь сиськи мять, опять в больнице окажешься, а ты, Антоша, под присмотром будь и не то что в город один, а даже на летное поле без нас не выходи, здесь порядки такие, что тебя, пряника такого, даже вороны местные покусать могут. Скажете тоже? Начал храбриться парень. Я и не пряник вовсе, за себя постоять могу. В большом камне не боялся никого, со всеми общался. Общался он, передразнил его гном. Деловой, сказано не ходи, значит не ходи. Тут на таких, как ты, у местных глаз наметан и рука набита. Антоха, мы не шутим. Влез я, видя, что до парня не доходит. Новониколаевск это, по сути, и не город вовсе, пойми. Это штрафное поселение. Он один такой во всем подлунном мире. Во всех остальных городах гуляй где хочешь, а здесь надо опаску иметь. Я вот здесь родился, Арчи тоже, только Далин по службе сюда попал. Еще 20 лет назад, говорят, это был нормальный городок, пока руду здесь не нашли и не начали ее каторжниками добывать. С тех пор и понеслось все под откос. Кто был посильнее из откинувшихся, те сумели место под солнцем себе зубами выгрызть и во власть пролезть. Так что теперь тут они правят бал, их только дружина сдерживает. Она же и рудником управляет. А все, кто откинулся, здесь на вечное поселение определены. Город Бандюганский стал. Если б не Арчи, мы бы вообще мимо него прошли и сегодня, прямиком в Синьгород. Антоша понимающе кивнул, и тут в коридоре нарисовался маг, прилаживая на шее цепь со здоровенной веселькой. «Ну что, готов?» – спросил он меня. «Тогда вперед, только под руку не лезь». Я кивнул и направился к выходу, держась за ним. Мы попрыгали на землю, не доставая трапика, и быстрым шагом дунули к местной караулке. В курилке около крыльца нас с презрительным любопытством оценивающе смерили глазами какие-то немолодые мутные личности, все в наколках и с колючим взглядом, по которому я безошибочно определил, что их владельцам пришлось таки подобывать руду не по своей воле. Тем временем Арчи ворвался на крыльцо первым и открыл дверь с ноги. Я, помня уговор, задержался, внимательно прислушиваясь и косясь одним глазом на курилку, и достал револьвер из кобуры. Курильщики напряглись и застыли. А вечер в хату. Жизнерадостно проорал маг, захлопывая дверь. Всем бродягам и сочувствующим. И какой же именно упырь нас встречал сейчас на поле? Позвольте поинтересоваться. А ты сам кто будешь? Неласково ответил Арчи сиплый бас. И почему у дерзкий такой? Зубы лишние или череп жмет? А меня тут многие из здесь присутствующих знают. Весело объяснил ему Арчи. Вон сидят, глаза прячут, а ты, я смотрю, бугор местный, судя по нашивкам. Из пришлых или откинулся недавно? Обязанности свои почему не выполняешь? Это не дело, дружочек, дирижабль штука очень дорогая, твоей жопы расплатиться в жизни не хватит, поэтому прислуга аэродромная шуршать должна, на цирлах бегать. Я на тебя как хрен положил еще минут 15 назад, вальяжно объяснился бас, так и буду его там дальше держать. Спасибо скажи, что вообще внимание обратили. А за дерзость твою я с тебя спрошу, узнаем сейчас, что ты за птица. Посмотрим, кто на цирлах бегать будет. Ты меня не знаешь? Каким-то свистящим голосом выдал Арчи. Так ты меня сейчас узнаешь. Внутри раздался топот. Кто-то из знающих мага попытался выскочить в окно, но не успел, так как все здание целиком полыхнуло синим. Я держал на мушке курильщиков, но после вспышки их не обнаружил. Мужики были, видимо, тертые и опытные, поэтому не стали быковать, а упав на землю, поползли прятаться за оградой без всяких попыток погеройствовать. «Эй, за скамейками!» — крикнул я, спрятавшись за колонной крыльца. «Не лезьте и живыми уйдете. Маг наш, видите ли, нервничать изволит, шмалять в него даже не вздумайте, его пули не берут, разозлите только». «Да знаем мы», — донеслось оттуда. «Дай уйти, братуха, мы вообще не при делах, это не наша тема». «Лады», — согласился я, — «только четверо сидели, четверо и встают спиной ко мне, потом руки поднимаете и валите куда хотите. На счет три, готовы? Если встанут меньше четырех, или еще чего, открываю боевые действия без предупреждения». «Не накаляй, братуха», донеслось из-за скамеек, «не дурнее паровоза, считай давай, раз, два, три», скороговоркой произнес я, не давая времени им опомниться, и заорал: «Встали, ну». Четыре мужика подскочили из кустов с понятыми руками и, нервно оглядываясь, рванули в сторону проходной мимо нашей ласточки, откуда их проводил недобрым взглядом Далин через прицел бортового пулемета на турели. Бегуны шарахнулись от него в сторону и наддали уже всерьез. Я невольно улыбнулся и, открыв дверь свободной от револьвера рукой, осторожно заглянул внутрь. На полу лежали скрюченные в судорогах тела дежурных охранников, настигнутые магическим заклинанием. Они находились в полном сознании, но пошевелиться не могли и лишь в ужасе таращили на меня глаза, хотя охраной их называть было нельзя, а за это могли предъявить. Это во всех остальных городах аэродром охраняла ВОХРА из бывших дружинников, но не здесь. В Новониколаевске аэродром держала, именно держала, людская, как они сами себя называли, бригада. Терминологический спор или ошибка в словах могли привести к немедленно летальному исходу, поэтому всем горожанам приходилось соответствовать, проще говоря, следить за базаром. Но вот сегодня нашла коса на камень, и соответствовать придется уже кому-нибудь другому. И никуда эти упыри не денутся, осадят назад. Мало того, что мага разозлили, Арчи наш мог в случае нужды поднять на уши весь этот городишко, это полбеды. Но до сегодняшнего дня местные аэропортовские воротилы соображали, что это мы им нужны, а не они нам. Уже один раз наша летучая братья собиралась оставить Новониколаевск на год без авиа сообщение, когда гнома-механика из экипажа забияки подрезали в конфликте с бригадными на территории аэродрома. Слава богу, он жив остался, поэтому спустили на тормозах, ограничившись наказанием виновных и большой денежной выплатой, которую стрясли с дежурившей тогда смены. Но мы тогда, все базировавшиеся в городке экипажи, всерьез были готовы объявить Новониколаевскую блокаду, вдобавок пригрозив топить все направляющиеся или следующие из него речные суда, кроме княжеских. И вот теперь история повторялась, нам давали понять, что не хотят нас видеть, возомнив себя хозяевами жизни, могущими определять, кому можно, а кому нельзя здесь находиться. Если бы это действительно оказался нерадивый дежурный уволень на посадке, пренебрегающий своими обязанностями, то Арчи не хамили бы в караулке, а извинившись, приняли бы его сторону. Все-таки нас здесь хорошо знали, поэтому такую встречу можно было считать спланированной. От нас ждали реакции, и они ее получили. В данный момент я, выпучив глаза не хуже остальных, наблюдал за тем, как Арчи, перевалив через стол чье-то тело, стягивает с него штаны и задирает куртку с рубашкой. Управившись с этим, маг оторвал от светильника шнур и принялся пороть на полную силу в ужасе сучившего ногами лысого здоровяка, приговаривая с каждым ударом: «Будешь уважать людей, скотина. Перестанешь хамить людям, скотина. Вот я тебе, скотина». Я перевел взгляд на лежащих на полу и пребывающих в полной прострации бригадников и жестом показал им, что пороты будут все, даже те, кого я знаю. Напугав бойцов до очередных судорог, хотя их-то никто пороть не собирался, я выскочил от греха подальше на крыльцо. «Далин!» — крикнул я внимательно наблюдавшему за событиями на поле гному. «Тут чисто, но лучше отъедь за караулку, чтоб только пулемет торчал. Сейчас, по идее, кавалерия из-за холмов должна подтянуться, если я все правильно понимаю». «Понял». Отозвался он и перескочил в ходовую рубку, по пути задраив входную дверь. Ласточка загудела и медленно поползла за дом. Со стороны выглядело это так, как будто кошка пыталась спрятаться за одиноким кирпичом, но там хотя бы движок и холодильники будут в относительной безопасности. «Что там у вас?» — требовательно спросил он, открыв форточку. «Война», — ответил я. «Все серьезно, если что, дуй прямо на ласточке к мехмастерским, у гномов пересидишь вместе с Антошей». «Посмотрим», — ответил Далин. «И делегация к нам выехала, глянь на проходную». Я пригляделся и увидел, как от здания вокзала, метрах в 500 от нас, на летное поле выбрались три пикапа, битком набитые людьми, и неспешно направились в нашу сторону. Курильщики все еще бежали по полосе. Предупредить никого они еще не могли. Дежурная группа сейчас лежала в ожидании порки. Так что понял я, все идет по чьему-то наглому плану. Арчи, крикнул я в приоткрытую дверь. Хорош развлекаться. Тут по нашу душу собираются. Иду, отозвался он, судя по звукам, в данный момент раздавая пинки дежурной группе. Иду уже. Далин тем временем успел загнать ласточку за глухую стену караулки и выдал короткую, на 5 патронов, очередь в сторону колонны машин, но много выше их. Вау. Арчи бросил все и выскочил на крыльцо. Полегче, гноме. Ты только не попади ненароком в кого-нибудь. Пикапы затормозили метрах в 100 от нас. Вооруженные люди повыскакивали из кузовов и рассыпались по полю. Прятаться им было негде, а вот здание караулки строилось с учетом возможной осады и даже имело пулеметные гнезда на чердаке, так что все шансы у нас были. Тёма, дуй наверх к пулеметам. Тут же сообразил то же, что и я, Арчи, и взмахом руки показал наверх. Только не подставляйся. Есть, отозвался я и, прыгая через 3 ступеньки, рванул на чердак, дверь туда, слава богу, была открыта, не пришлось тратить на взлом замка дорогущий амулет, который у меня постоянно висел на связке ключей в виде брелока. На чердаке у пулеметов обнаружились 2 практически бездыханных тела, причем обоих я знал с детства. Дружбы особой промежду нами не было никогда, так что я без лишних сантиментов связал и Коленьку, и Васеньку их же ремнями и оттащил на середину, в более-менее безопасное место. Пусть спасибо скажут, что магу не попались. И еще меня всегда бесило принятое в их среде мода называть друг друга уменьшительно ласкательными именами, но хоть не целуются в десны, как южане, и то хлеб. Я не стал открывать окно на бойнице, а демонстративно выбил его прикладом тут же обнаруженного дробовика и выдвинул тупое рыло пулемета на улицу, чтобы все его заметили. Народ на поле сразу задергался и принялся перебегать, прячась от меня, а пожилой чувак, успевший геройски в одно лицо подъехать на переговоры с Арчи, поднял руки вверх. Через разбитое окно на чердак ворвались звуки с улицы. Я воткнул перед собой бронещиток с прицельной прорезью, уселся поудобнее и приготовился слушать. Подъехавший на переговоры седой пожилой мужик был чрезвычайно уверен в себе и держался спокойно, не спеша что-либо предпринимать. Опытная сволочь, с тоской подумал я и решил немного его сбить. «Арчи!» — крикнул я в окно, играя на публику. Они нас ждали и специально провоцировали, мне Коленька с Васенькой сказали. Мужик даже не поморщился и с улыбкой посмотрел наверх, добродушно пожав плечами. Арчи по достоинству оценил его манеру держаться и также радушно пригласил его присесть на скамейку в курилке, вроде как именно тот хозяин. Седой не стал выделываться, а по-доброму улыбнулся и первым присел на указанное место. «Парнишечка, я сигаретки достану?» – спросил он у меня спокойным и громким голосом, показывая мне на карман. «У меня ни волыны, ни пера нету, я перед вами весь как на ладони, гляди. И Коленьку с Васенькой не обижай там зря, душевно тебя прошу». Он говорил и улыбался, и даже в глазах его не мелькало ничего холодного или злого, как это обычно бывает. Он вел себя чрезвычайно естественно, не пытался поставить себя выше, а с добрым интересом наблюдал за нами. У меня даже в животе заныло от осознания того, какой тертый противник нам попался. Он достал из кармана одной рукой пачку сигарет, а другой зажигалку и показал их мне, жестом попросив разрешения закурить. Обаятельная, едва заметная улыбка не сходила с его лица, в глазах плясали смешинки, и я сам не знаю почему, перешел на «вы». «Курите, конечно», – доброжелательно сказал ему я. «Чувствуйте себя как дома. И я вот даже пулемет от вас уберу, на вон тех с винтовками лучше направлю. Большое человеческое тебе спасибо, парнишечка». От души поблагодарил он меня. «А пулеметик лучше вообще ни на кого не направлять. Я противник этого, понимаешь? Он же может стрельнуть ненароком, и ты можешь тогда попасть железной пулей в живого человека. А это будет самое настоящее горе, понимаешь? Хорошо», – согласился я, ворочая пулемет. «На нефтехранилище тогда направлю. Вот это по-нашему». Взаправду восхитился он, ну прямо отец родной. Достойная цель, сам об этом мечтал, еще когда пацаном сопливым бегал. Арчи спокойно слушал наш треп, приглядываясь к седому авторитету. Он достал свои сигареты, прикурил от дружески поднесенной ему зажигалки и с удовольствием затянувшись, поудобнее устроился на скамейке. Чем обязан? Наконец первым начал он, не став тянуть время. И с кем имею честь? Валет? Тут же протянул ему руку седой. И приставлен я большими паханами, вот уже 2 недели как, присматривать за аэродромом. Арчи, пожал маг протянутую руку. А большие паханы это? А это мэр наш, благожелательно объяснил валет, смотрящие по районам, и все остальные прочие достойные люди. Впечатляет? признался Арчи. Если не только мэр, но и все остальные прочие достойные люди, кем бы они ни были, то есть собрали они сходняк, виноват, заседание горсовета и назначили вас директором. А как, простите, ваше имя, отчество? В точку, согласился Валет. Только не директором, а смотрящим, должности официальной у меня нет. Директор-то у нас есть, да бегает где-то, сученька, на глаза боится попадаться. А смотрящим имя, отчество без надобности, Валетом зови, не ошибешься. Ловко, признал Арчи. То есть рулишь ты, а отвечает он, смотря перед кем, улыбнулся Валет. У нас свой спрос, построже вашего. Бумажками и документиками не отбояришься, проще все и гораздо серьезней. И никого не интересует, какая у тебя должность. А если серьезней, то объясни это мне, дорогой друг, с интересом спросил Арчи. Что это за новшество при заходе на посадку у вас появились? Всюду порядок такой, дирижабли садятся на аэродромах свободно, отказывать в посадке запрещено, трафика лишиться не боитесь? И так у вас экипажей в ангарах поуменьшилось, последние разбегутся. Есть разные мнения, уклончиво ответил Валет. Вот, например, одно из них, испугались просто ребята вашей ласточки. На ней ведь раньше жутко беспредельная банда летала, пираты настоящие, и все об этом знают. Испугались и в караулке спрятались, прямо как дети малые. А пираты эти самые, то есть вы, к ним ворвались и по беспределу поступили. А то, что тебя встретили не так или ответили не впопад, так это еще доказать надо и вообще, это не повод руки распускать. Побои все мы зафиксируем обязательно, у нас даже фотограф есть, не поскупимся. Ловко, признал Арчи, но следов-то нет, точнее были у одного, но я ведь маг, все-таки такие вещи убрать могу. Следы будут, успокоил его Валет. Не переживай, у всех будут. В зависимости от нашего с тобой разговора, может, кого даже и смерть постигнет на рабочем посту. И вот такую версию будет озвучивать наш директор, не я, ему веры больше, он уж тут давно сидит. Дадим ему бумаги пачку, литра два чернил, конвертов мешок, и пошла писать губерния. Где-то может проканать, согласился Арчи, но только не среди экипажа или у магов. Наоборот, себе хуже сделаете, разлетятся все от вас. А принято решение, Арчибальд Романович, что не очень-то вы нам и нужны. Щегольнув знанием имени отчества, ответил Валет. Незаменимыми вы напрасно себя считаете. Будем развивать речной флот и обозы зимние. Прямо говорю, по чесноку, какой от дирижаблей нам толк, если контролировать не получается. Летаете тут, высматриваете чего не надо. У дружины на рудниках есть посадочная площадка. Чего оттуда не пошли, город потихоньку будем для вас закрывать. Вот это да, ошарашенно уставился на него Арчи. Ты хоть понимаешь, Валет, на что замахиваетесь? Дожили княжество, бандитское государство своими руками выпистывали. Да не интересно никому, по большому счету, что здесь творится. Пренебрежительно ответил тот. И кто тебе, дебоширу и хулигану, в княжеской приемной поверит? Мы по факту уже давно самостоятельные. А с дружиной-то что? Спросил маг. Как она на это смотрит? С дружиной интересно получается, но все ровно. Валет наклонился к Арчи и принялся обстоятельно, как своему, давать расклад. Со стороны даже могло показаться, что два закадычных друга обсуждают общие дела. За последний месяц здесь многое изменилось, вот прямо радикально. Разделение у нас в городке началось и тут же закончилось. Кто хотел, под бок к дружинникам ушел. Все выселки опять же они контролируют, но Арчи, посуди сам, им бы с рудником управиться, да с хуторами. А вся власть в Новониколаевске давно уже наша. Мэр, между прочим, всенародно избран, тут не подкопаешься. В принципе, ожидаемо, согласился Арчи. Если дерьмо 20 лет подряд в одном месте копить, глупо думать, что оно просто побулькивать будет. Подкинул, значит, кто-то дрожжей. Давай без эмоций, просто посоветовал ему Валет. И без определений, по делу же трем. Давай, согласился Арчи. А в городе как? А что там может быть? Успокаивающе ответил ему авторитет. Какая разница лавочнику, кому отстегивать? Я тебе даже больше скажу, процент не повысили, а вот собираемость увеличилась. Представь, легко, усмехнулся Арчи. У вас своя налоговая и раньше была эффективней княжеской. Соображаешь? Довольно откинулся на спинку скамейки Валет. Князю его долю отстегиваем, так что ему дела до нас нет. Отстегиваете? Кивнул Арчи. Пока. А дальше? А дальше посмотрим. Улыбнулся ему Валет. Как фишка ляжет. Вот для примера возьмем такой факт. Преступность уличная у нас в городе резко упала. Практически в ноль. Горожане рады. Но возникает вопрос, для чего тогда здесь дружина? Если так сказать, сознательные граждане сами могут порядок поддерживать. И так во многом. Так что ты за нас не переживай. О себе подумай. Мягко стелите, ответил ему Арчи. Жестко спать будет. Это вы сейчас в благодетели играетесь, чтоб у руля удержаться, потом свое возьмете. Я больше чем уверен, что все более-менее прибыльные предприятия в городе хозяев уже поменяли. Земельные участки из тех, что получше, туда же ушли. Есть такое, расхохотался Валет. Надо же нам как-то людей за собой вести, правильно? Хорошему человеку хорошее место. И придраться не к чему. Все купчие оформлены честь по чести, магически защищены. Кто не хотел, тот не продавал. А что, есть такие? Поинтересовался Арчи. Нету, развел руками Валет. И все, заметь, по доброму согласию. Ну да, понимающе кивнул головой маг. Попробуй не согласись, с ножом-то у горла, еще и за домашних переживая. Как бы там ни было, без усмешки ответил Валет. Город теперь наш, а вы тут лишние. Нам дебоширы и хулиганы без надобности. А то убийцы, кто вас, таких резких, знает. Вдруг парнишка ваш коленький Васенький успел горло перехватить, пока мы тут трепимся. А чего это сразу он, а не я? Заинтересованно спросил Арчи. А у него лихой бабки нету? Без обиняков ответил Валет. И к магическому цеху он не относится. Никому он, по большому счету, никуда не уперся, кроме тебя. Сообразил? Да, задумчиво сказал маг. Сообразил. С церковью у нас тоже все на мази, здоровенный храм будем строить, продолжал грузить Валет. Вольнодумство всякие пресекать начнем, положено обывателю в воскресенье на обедню идти, пусть только попробует не пойти. Народ погибает во мраке без веры, понимаешь, в чем дело, отец Александр с нами полностью согласен. Кто б сомневался, фыркнул Арчи. Клоунаду устраивать вы мастера, а отец Александр никогда большим умом не отличался. Вот рвение и усердие у него на десятерых. Залечили, значит, святошу, но это все частности, а если серьезно, наклонился к нему Валет, то интересно, о чем вы думали, когда ласточку отметали? Я рисковых уважаю, кто бы они ни были, но надо просчитывать варианты, вы ж не дети. Ответка в любом случае будет. Я так и думал, понимающе кивнул маг. Все-таки мэр – его тема. Маг этот – садист сумасшедший, что раньше ласточку водил, его выкормишь. Но у каждого свои недостатки, дипломатично ответил Валет. Работаем с тем, что есть. За него тебе слова никто не скажет. Не бойся, не любили у нас его. А вот за дирижабль ответите, лучше сразу отдайте. На кой хрен он вам сдался? Удивился Арчи. Своего мага нет, и уже, точно тебе говорю, никогда не будет. Ласточка оформлена как приз. Все честь по чести. Мэр нам лично документы вручал. Хе-хе. Деньги. Просто ответил Валет. И планы, и репутация. Покупалась она на общак, и пусть теперь не нужна, так хоть продать можно. И цени, что с вас проценты не требуют, уяснил. Нет пока, покачал головой маг. Общий расклад ты мне дал, верить тебе или нет, это мое дело. Свистишь ты, мне кажется, Валет. Не во всем, но во многом. А вот конкретики пока что не прозвучало. Хорошо, согласился тот. Вот тебе конкретика, ласточку отдаете, а про Ново-Николаевск забываете. Вывести вас отсюда гномы вывезут. Тогда расходимся краями. Если нет, то оформляйте. Им разбойное нападение на караульную команду при исполнении с трупами и арест всего экипажа. На кичу пойдете, по делам своим ответ держать. А будете барагозить, то посмотри вон на те домишки и на кусты те тоже внимание обрати. Оттуда на вас не только пулеметики направлены, но и посерьезнее чего. Давно вас ждали, мэр все ногти сгрыз. Штурманенку твоему спокойно долечиться дали, чтоб не спугнуть. Так что какой будет твой положительный ответ? Серьезно? Уважительно кивнул Арчи. Целая операция. И наглость просто беспредельная. Совсем вы берега потеряли. Выкипи, понимающе сказал Валет. Я понимаю, трудно принять неизбежное, но надо. Подумай, успокойся, спроси, есть ли чего не ясно. Рисковых пацанов, таких как вы, я уважаю, гадом буду. А ребята твои нас слышат и тебя поймут. А процедуру сдачи предусмотрели? Поинтересовался Арчи. Как все это будет выглядеть? Да какая процедура? Отмахнулся авторитет. Выходите все вместе, я вас прикрываю, садимся в машину и едем в мехмастерские, к гномам. Там прощаемся, и все. Хорошо, и Арчи уселся поудобнее. А теперь послушай мой расклад, для начала я тебя обездвижу, вот так. Нормально тебе? Ну-ка, мигни раза. Вот, молодец. Глупость ваша просто несусветная. Я ведь в этом городе родился, и практически все амулетики, что здесь ходят, моей работы. И те, что на тебе, тоже. Пряжечка ремня, запонки, браслет для часиков твоих, подковки для ботиночек, ничего не пропустил. Охранную силу они просто жуткую имеют. Я ведь их для стражи делал, как раз от бывшего мага ласточки защищаться. И от других магов тоже, но не от меня же, Валет. Ну что ты как маленький, давай-ка я тебе одну руку освобожу немного, чтоб ты курить мог, людишки твои чтоб не нервничали. Арчи всунул между пальцев обездвиженному авторитету сигаретку, дал ему прикурить и затянулся сам. Валет следил за ним настороженными глазами, покровительственно улыбающееся выражение лица исчезло, сменившись жестко выжидательным. Вот так, уже лучше, констатировал маг и продолжил. Все, что ты мне тут рассказывал, очень спорно. Гномы вам не подчинятся, к гадалке не ходи, это раз. Эльфы, хоть их здесь и немного, тоже. Маги вас ни в грош не ставят, это тоже не секрет. А лечиться и ремонтироваться вы у кого будете? видите, и зря ты тут распинался. Какие вы благодетельные да справедливые. Понятия ваши только для вас самих работают. Мигни, если понял». Валет мигнул, улыбнувшись одним глазом, и Арчи расхохотался. «Молодец», — признал маг. «Ничем тебя не взять, и ничем вас не изменить. Звериную сущность свою вы еще покажете, не сомневаюсь. Беспредельщики на ласточке — это только первое. Гм, ласточка была, хотя а чего, казалось бы, мэру не хватало, а вот вылезло бандитское нутро. Дальше начнется подминание всего под себя, насилие, вгонять в долги народ будете. Рудники разрабатывать свои начнете и скорее всего рабами, только называться это у вас по-другому как-нибудь будет. Долговая яма или еще как, неважно. Феодалами вы хотите быть. Крестьян к земле прикрепить еще не думали?» Валет сумел пожать плечами. Арчи тут же обновил на нем заклинание, незаметно для остальных, и продолжил втолковывать свою позицию. «А потому давить вас надо?» – спокойно говорил дальше маг. «Какие у меня для этого есть возможности? Для начала бабки пожалуюсь. Предупреди своих, если что со мной или экипажем случится, вся верхушка города и остальные сгниют от неизвестной болезни. Сдохнут в муках и судорогах. Вот так, потом я кипиш подниму, где смогу. Разъясню ситуацию в Новониколаевске всем заинтересованным. Вы в тени любите находиться, этого мы вас лишим. Насчет провокации трупов, предупреждаю сразу, не вздумай. Иначе группа неизвестных бандитов следующей же ночью совершит нападение на дружину на руднике, обстреляют из пулеметов. Только вот промахнутся и разнесут Индию с авторитетами и сочувствующими просто в хлам. Или неизвестный дирижабль в дождливый день отбомбится по мэрии или где вы там собираетесь. Причем безошибочно, навести будет кому, не сомневайся, уяснил. Давай-ка я немного заклинаний ослаблю, говорить сможешь. Ух, выдохнул Валет. Попадалово. Уж как меня уверяли, что амулетики от магов рабочие, но сука, рабочие, кивнул Арчи, вполне, только не от меня. Ладно, сплюнул тот, разберусь, сейчас что хочешь, сейчас рискнуть придется, начал строить быстрые планы Арчи. Все будем делать как ты хотел, только не в машину сядем, а в ласточку, и на ней поедем к мехмастерским, там типа сдача будет. Артем, крикни им что-нибудь, сдаемся, заорал во весь голос я, убирая пулемет, не стреляйте, мы уходим, ты тоже команду дай не дергаться, и за нами чтоб не шли, приказал Валету маг. Спокойнее будет. Не могу, отрицательно помотал головой тот, не отгавкаюсь потом на разборе, даже не проси. Хозяин барин, пожал плечами Арчи, только если стрельба начнется, я сам тебя сразу кончу, запомни, как фишка ляжет. Усмехнулся Валет и внезапно попробовал заорать что-то тревожное во все горло, но издал лишь хриплый сип. Не балуй, строго сказал ему маг. И за это, кстати, я тебя накажу, Артем, дуй в темпе на ласточку. Арчи, 5 минут, взмолился я, очень надо, да и не мог ты так быстро согласиться, по упорству чутка. 5 минут, удивленно посмотрел на меня маг. Хорошо, полицедействуем пока. Я как ужаленный бросился к пулемету и выволок его на середину чердака, потом подскочил к мешкам с овсянкой, которую тут держали и варили для сторожевых собак, и высыпал содержимое одного из них на пол. Затем, чертыхаясь, увидел уже пустые мешки и стал рассовывать по ним пулеметы, закидывал по мешкам патроны и ленты, патроны россыпью, тащил все, что видел. Управившись, открыл окно с того торца, с которого стояла ласточка, и шикнув на обалдевшего Далина, энергично начал тыкать пальцем на верхний люк, дававший доступ на крышу дирижабля. Гном, наконец, понимающе кивнул и рысью бросился открывать, усадив за пулемет вместо себя Антошу, дав ему короткий инструктаж. Пока он возился, я успел еще раз пробежаться по чердаку, собрать в мешок то, что сразу не бросилось в глаза, и еще снял с поясов коленькие Васеньки штатные револьверы. Далин, пригибаясь, выскочил наверх и перекинул мне в окно штормовой трапик, крепко прихватив его узлами к силовым балкам дирижабля. Ласточка, хвала всем богам, стояла практически впритык к стене караулки, верхний ее срез был примерно на метр выше моего окна, так что все наши манипуляции прошли незамеченными. Нас заслоняла крыша и воронье гнездо силового каркаса, так что вполне можно было веселиться, не опасаясь того, что нас увидит. Я в темпе вальса подтаскивал к окну перевязанные мешки, дали осторожно, чтобы ничего не выронить, принимал их у меня и складывал на крыше, где придется. Ну чего, а там много еще? Шепотом осведомился он, вытирая пот. Погодь чутка, по первому этажу пробегусь. Попросил его я и опрометью кинулся вниз, прихватив с собой еще пяток мешков, трофеи для нас это было святое, и я рассчитывал крепко поживиться. Переступая через лежащих бригадников, подскочил к столу и, вытащив из него ящики, сыпал все содержимое в первый мешок, потом рванул к открытому сейфу. Как же, вокруг все свои, чего его закрывать, и смел все его содержимое туда же. Поснимал у всех пояса с оружием и подсумками, пробил карманы поротого бугая, но не стал возиться, а а просто стянул с него куртку и планшет, рассчитывая разобраться потом. У тех, кто имел, поснимал с шеи амулеты, закинул их в мешок вместе с какими-то лежавшими на подоконнике портфелями и принялся галопом носить все это наверх. Перетаскав мешки, я принялся тягать на чердак какие-то ящики непонятно с чем, ценки с патронами, винтовки и карабины дежурной группы, искусно сделанные нарды, мешок с валенками. Прихватил даже небольшую библиотеку, собранную здесь за многие года скучающими сменами, и остановился, лишь поймав себя на том, что волоку для передачи Далину мешок с собачьей овсянкой. Гном треливал все это на полную мощность, как небольшой конвейер, с интересом поглядывая внутрь чердака. Овсянку я отбросил и жестом показал Далину сворачиваться. Дождавшись, когда он уберет трапик, я пригладил всклокоченные волосы, попытался унять дыхание и отправился сдаваться. Арчи тем временем подошел к делу очень серьезно, когда я, вытянув руки вверх и слегка приседая, вышел на крыльцо, то увидел картину полного морального поражения мага. Валет нависал над ним, как скала, тыча ему пальцем в грудь и что-то злобно шипя. Арчи имел совершенно несчастный вид и лишь потерянно кивал, совсем соглашаясь. Я поднял руки еще выше и униженно кланяясь и приседая, потопал на ласточку. Что так долго? Прошипел мне вслед маг. Нашел время развлекаться, твою мать. Свою наладь? Не оборачиваясь, ответил я. Не гунди, сам увидишь, еще минутку дай. Минута у вас? Предупредил Арчи. Готовьтесь, ради бога, Артем, с огнем играем. С совершенно растерянным видом я уныло ковылял к кораблю, едва сдерживая себя, чтобы не побежать. Спотыкаясь, забрался внутрь и только там развил бешеную деятельность. Далин подавал мне мешки и ящики из верхнего люка, а я, не разбираясь, перекидывал их в центральные каюты, справа и слева по борту, стараясь не нарушить центровку. «Бросай пулемет!» Крикнул я в конец обалдевшему Антоше. «Помогай, иди. Растаскивай направо-налево поровну. Понял?» Парень рванул мне на смену, а я в несколько скачков подбежал к пилотскому креслу и в одно движение плюхнулся в него. На автомате пристегнулся, проверил показания приборов и принялся ждать, ерзая на месте от нешуточного возбуждения. Наконец Далин закончил греметь мешками, спрыгнул вниз и задраил люк. «Я все, ау!» Крикнул он мне и, прихватив Антошу, скрылся в моторном отсеке. Я постучал по переборке, привлекая внимание Арчи и приглашающе махнул рукой в ответ на его вопросительный взгляд. Маг встал со скамейки с совершенно убитым видом, сокрушенно опустив голову и сильно ссутулившись. Развернулся к нам лицом, и валет деревянным движением положил руку ему на плечо. Арчи тут же незаметно вцепился ему в кисть, и таким манером они потопали на посадку. Со стороны казалось, что смотрящий подталкивает и контролирует ход мага, повелительно направляя его к дирижаблю. Оказавшись на борту, Арчи сразу же уложил валета на пол, погрузив на всякий случай в сон. Маг неспешно, с видимым неудовольствием, играя на публику, задраил дверь и рванул ко мне. «Я рулю». Пришлось мне сразу же предупредить пристегивавшегося мага. «Ты на подхвате». «Давай», — согласился он. «А то у меня идей нет вообще. От мехмастерских не уйдем. Расстреляют на взлете, как мишень». «Говори, чего я задумал». «Крикни Далина. Пусть за кормовой пулемет садится. На него вся надежда». Тут же приказал я. «И мне нужна вся мощность сдвижка на генераторе. Долбани там Лариску чем-нибудь». «Хорошо», — отозвался маг и убежал в моторный отсек. Там раздался топот и маты. Гном, споткнувшись об валета в коридоре и чуть не упав, выскочил садиться за кормовую пулеметную установку. Лариска издала негромкий, на грани слышимости, визг, который тем не менее пробирал до зубной боли. Я потихоньку подал напряжение на ведущие колеса и начал неспешно разворачиваться, направляясь вдоль ряда ангаров к мехмастерским. «Говори, чего я задумал?» — резко сказал Арчи, резко прыгая в кресло. «А то я могу тут просто Армагеддон устроить, Лариску на них выпущу, пусть порезвится». «Погоди с Лариской», тихонько телепаясь по рулежной дорожке, прикинул я. «Хотя, как оружие последнего шанса сгодится, но тогда ласточку придется бросать». «Да говори ты уже», — взмолился маг. «Не уйдем ведь от пулеметов. И если валет не свистел, там и похоже, чего на нас направлено. Смотри», — показал ему я вперед. «Сейчас медленно крадемся вдоль левого ряда ангаров, 500 метров до мастерских, последний, то есть первый, он самый большой, для пассажирских лайнеров. И он, сука, бетонный. И между ним и зданием механиков есть пятачок, как раз для нас. Там же газон с кустами», — возразил он мне. «И чё?» Я также неспешно рулил по полосе, стараясь не разгоняться. «Никогда в лесу не садился, что ли? Главное на бордюр заскочить и шасси не сломать, а по газону проедем. Дальше, как только за угол заскочим, тут все и начнется. Эти упыри за нами рванут, начнут обстреливать. Ты в этот момент раскладываешь самый минимум каркаса, только чтобы взлететь. Чтоб не видно нас было из-за ангара, понимаешь?» Арчи согласно кивнул, светлее на глазах и становясь собранным и деловитым. Жгучая, душившая его злоба ушла, сменившись холодным азартом. «Вот таким ты мне больше нравишься», — похвалил я его. «А то ишь ты», — собрался он Лариску нафаскать. «Слава богу, эти упыри не прознали про нее, думают, небось, солярой топим». «Повезло», — кивнул маг. «Лариска в момент мощность выдаст. Ангар длиной 120 метров», — продолжил я, — «и высотой 25. Здоровенный, сука, должно хватить. Пока будем ехать по коридору, раскладывай каркас. Не знаю как, но к концу рулежки мы должны лететь. Я буду держать высоту 5 метров максимум, там забор трехметровый и колечко поверху намотано. Прикрываться буду ангаром, пока смогу. Перевалим через забор, легче будет, там овраг и деревня, местность на понижение к реке идет. Пойду над крышами на всей скорости, в притирочку. Ангары и мехмастерские прикроют, пикапы за нами не сразу через ворота прорвутся. Давай так», — предложил Арчи. «Я сейчас к Далину, прикрою нас от пуль нас в момент поворота. Щит метров 5 в диаметре я могу выдать, завернем, сразу к тебе, каркас раскладывать, только ты не разгоняйся. Взлетим, обратно к нему побегу». «Давай», — согласился я, вытирая вспотевшие ладони об штаны. «На крайний случай Антошу предупреди, если не удастся, пусть у гномов прячется, про него не знает никто». Арчи кивнул и помчался к Далину, на ходу доставая из карманов какие-то серебряные пластинки с рунами. Ласточка медленно катилась по полосе, приближаясь к мехмастерским, а меня начало потихоньку трясти. Антоша еще этот висел над душе камнем, угораздило же его с нами связаться. Я переживал больше за него, чем за нас всех, вместе взятых. Угол ангара неумолимо приближался, пришлось бросить самокопание и собраться. Еще немного сбросил скорость, чтобы не подломить шасси, аккуратно разворачиваясь, ткнулся одним колесом в бордюр. Ласточка подпрыгнула и затормозила, наехав на препятствие. Сзади полыхнуло синим и раздались близкие звуки выстрелов. Пули выбивали искры из силового щита. Далин и Арчи принялись орать на меня, а я потихоньку, чтобы ничего не сломать и молясь всем богам, добавил газу на колеса. Дирижабль тяжело заскочил одной стойкой на газон, через несколько секунд перевалил второй и выровнялся. Медленно я подвел задние колеса к бордюру и, зажмурив глаза, всем телом почувствовал, как кораблик наш преодолел это препятствие. «Арчи!» – заорал я и добавил немного ходу. «Каркас!» Маг тут же бросил щит и рванул в ходовую рубку. Не став садиться в кресло, он вцепился в рычаги и принялся за работу. Далин открыл огонь из пулемета, не позволяя никому и носа высунуть из-за угла ангара. Арчи, покраснев и покрывшись потом от напряжения, колдовал как последний раз в жизни. Каркас наверху разворачивался и громко хлопал, ласточка ходила ходуном во все стороны, а я немного невольно сбросил скорость, переводя напряжение из колес на маршевые двигатели, раскручивая пропеллеры во всю Ивановскую. Расстояние до забора неумолимо уменьшалось, динамометр показывал уменьшение давления на грунт, но все еще недостаточно быстро. Я вцепился в рычаг сброса аварийного балласта, надеясь до последнего, что пронесет. «Готово», — наконец бросил мне Арчи. «Рули». Далин садил уже длинными очередями, не давая никому высунуться из-за угла на пустое летное поле. Мак рванул ему на помощь, дав мне сосредоточиться на взлете. Ласточка оторвалась от земли, не доходя до забора метров 20, а я все еще держался за рычаг сброса аварийного балласта, до последнего надеясь, что пронесет и не придется его сбрасывать. Развернул импеллеры вперед и вверх, чтобы придать подъемной силы с помощью раскрученных пропеллеров. Перекачал немного балластной жидкости на корму, чтобы задрать нос дирижабля, и в тревоге уставился на приближающийся забор. Ласточка, как будто услышав мои мольбы, легко перемахнула забор, едва его не задев, словно самая настоящая птичка, судорожно выдохнув. Оказывается, последние секунды я не дышал, принялся притирать дирижабль как можно ближе к земле, увеличивая скорость и уходя вправо по оврагу, по тут же подхватившему нас ветру. Сзади что-то торжествующе орали гном с магом, к ним фальцетом присоединился Антоша. «Ушли», — торжествующе хлопнул я по панели ладонью. «Твою-то мать, ушли». Дирижабль разогнался по ветру до 40 км в час верных, если считать по земле, и продолжал наращивать скорость. Мелькали в опасной близости деревья и трубы на крышах, а я продолжал снижаться, уходя к берегу и стараясь скрыться за ближайшим утесом у реки. Арчи плюхнулся в кресло и от души захохотал. «Ай да мы», — не унимался он. «Захватить они нас думали, как же, держите в обе руки. А я уж думал, все долетались. Пристегнись». Пришлось мне угомонить его. «И дифферентовкой займись, у меня рук не хватает». «Давай», — немного успокоившись, взялся за работу он. куда намылился, кстати, на рудник, к дружине под бочок. Поделился планами я. Куда же еще? Последнее известие узнаем. Как раз к утру весь расклад будет ясен. Молоток, похвалил он меня, сияя от радости. Ты сам не знаешь, Тёма, какой ты молодец. Из-под пулеметов же ушли. Рассказать кому, не поверит. С Валетом чего делать будем? Поинтересовался я. На руднике сдадим? Нет. Отрицательно помотал головой Арчи. Но его к черту, лучше отпустить. Пообщался я с ним немного. Мужик крутой по-настоящему, слов нет. Его или отпускать на все четыре, или в болото метрах с 500 скидывать. С рудника его тут же свои вытащит или выкупит, смысла не имеет. Так что пошел он в задницу, возни больше. Лады, пришлось согласиться мне, удерживая ласточку уже над самой водой. Вот за утес зайдем, там я над пляжем скорость сброшу, пусть прыгает. Через 3 минуты будь готов. И пусть Кирюха чаем озаботится, трясет меня чего-то. Мак согласно кивнул, хлопнул меня по плечу и отправился будить Валета. Ужасно хотелось курить, но я не рискнул. Далин мог и отоварить, невзирая на боевые условия. Уйти в курилку на кухню под вытяжку я сейчас не мог, поэтому придется потерпеть. Вставай, неласково начал будить Арчи Валета в коридоре, шлепая по щекам. Приехали, давай, приходи в себя. Ох. Протяжно промычал тот, начав ворочаться. «Где мы?» «На бережку, в Нахаловке?» Просветил его Арчи. «Здесь тебя высадим. Пешочком до своих прогуляешься. Неужто ушли?» Неподдельно восхитился тот. «Лихие вы, ребята, мне бы в бригаду таких, а то дуболомы одни. Красавчики, слов нет. А мои как? Шмаляли хоть или просто жидко обгадились? Стреляли?» Ответил ему Мак. «Война настоящая была, тебя не пожалели. Это хорошо?» Довольно крякнул Валет. «Мне сейчас предъявы кидать будут, пригодится. Можем в Семишахтинск вывести или на рудник?» Предложил ему Мак. «Если есть желание, усыплю. Завтра вечером проснешься. Спасибо, конечно, но нет», подумав, отказался тот. «Тогда конец мне сразу, без разговоров, а так шансы отбояриться есть. Как хочешь», равнодушно отозвался Арчи. «И вот амулеты все я давай с тебя сниму». Покрасовался. «Хватит. Снимай», не стал упираться Валет. «Толку от них, кабы знать наперед, что с ними так выйдет, по-другому бы вас встретили. А то понадеялся, понимаешь, говно такое. Арчи», крикнул я в проход, минутная готовность. В коридоре завозились, открывая дверь, а я повел дирижабль еще ниже над песчаным берегом, стараясь дать 1.5 метра высоты и снижая скорость до пешеходной. Все-таки человек в годах, не дай бог ноги сломает или еще чего. «Ну ладно, ребятушки», попрощался Валет. «Я вас запомнил». «Угрожаешь?» ровным голосом спросил Арчи. «А вот это зря, дурак», фыркнул смотрящий. «Угрожать и без меня есть кому. Деловые вы сильно и рисковые, я ценю. Таких мало, надо нам поближе познакомиться». «Обойдемся?» фыркнул теперь уже Арчи. «Такая честь. Это ты сейчас так говоришь?» возразил Валет. «Будет возможность, обязательно киньте весточку, перетрем. У меня куча идей возникла, как нам дружить, пока на полу лежал. По чесноку предлагаю, Арчи, сейчас не надо, потом понадобится. Предупрежу вас по дружбе, какую поганку по вам примут, если жив буду, да и вообще буду в курсе держать. Что ж вы мне раньше-то не встретились, ребята. Время!» — крикнул я опять в коридор. «На выход. Счастливо оставаться», — попрощался Валет, встав в дверях. «Будь здоров, штурманенок. Гному тоже наши вам с кисточкой. Дадуй уже», — подтолкнул его Арчи. «Благодетель». Валет сел на задницу и, помогая себе руками, грузно спрыгнул на песок. Дирижабль тут же подвспух, набирая высоту. Я добавил оборотов на вентилятор и повел его прочь от ставшего столь негостеприимным родного города.